Отступление четвертое. Старший сержант пригода. Новобранцы запрудили перрон небольшой станции. На запасных путях пыхтел паровоз, собирая все маломальски пригодные под погрузку вагоны. Охрипший военком в последний раз проверял списки, тревожно посматривая на небо. Черный густой дым выползал из-за горизонта, надвигаясь на станцию. Горели хлеба. На западе, где-то в районе Дубровицы, шел бой. «Мама, иди до дому!» — упрашивал Петро пригода свою мать. «Бо стреляют!» «Ой, моя дитыночка!» — беззвучно плакала она, цепляясь за пиджак сына сухими руками. «Куды ж ты вед мене идешь?» Пригода, смущаясь, прикрывал мать от новобранцев своей широкой спиной и уже в который раз уводил ее с перрона в чахлый скверик, мимо которого шла дорога в их село. «Мамо, идить!» Мать покорно соглашалась, скорбно кивая головой. Но стоило Петру направиться к перрону, как она снова шла за ним. Наконец подали вагоны. Толпа на перроне заволновалась, зашумела. Женский плач заглушила на какой-то миг гармонь, которая тут же на высокой ноте захлебнулась, жалобно вздохнув мехами. Юнкерсы свалились на станцию внезапно. На малой высоте прошли вдоль железнодорожного полотна и, сделав горку, начали набирать высоту. Сноска. Юнкерс. Ю-88. 1936 год. Выпускался в различных модификациях, как дальний и пикирующий бомбардировщик, штурмовик, разведчик, а также тяжелый и ночной истребитель. Максимальная скорость – 472 км в час. Потолок – 8235 метров. Дальность полета – 2700 км. Экипаж – 4 человека. Вооружение – 7 пулеметов калибра 7,92 мм. Бомбовая нагрузка – до 3000 кг. Всего было произведено 15 тысяч всех модификаций Ю-88. Бомбы посыпались на состав, на станционные постройки. Несколько разрывов ухнуло в скверике. «Воздух!» Чей-то отчаянный крик растворился в вое падающих бомб и в страшном грохоте. Петро Пригода, крепко сжав руку матери, бежал к неширокой полосе посадки, которая тянулась вдоль дороги. Юнкерсы пошли на второй заход. Пулеметная очередь настигла их уже возле посадки. Пули взрыхлили землю под ногами, и Петро с размаху рухнул в жесткую, выгоревшую на солнце траву. Прикрыв голову руками, он долго лежал неподвижно, с неожиданно проснувшимся страхом, прислушиваясь к удаляющемуся реву самолетных моторов. Станция горела. Паровоз лежал возле насыпи, окутанный облаками пара. Железнодорожная колея вздыбилась вывороченными рельсами. На месте разрушенного взрывом бомбы Пакгауза кружила пыльная пелена, увенчанная шапкой дыма, сквозь которой проблескивали языки пламени. «Мама! Маму, вставай-то!» Безутешный пригода, не соображая, что делает, тормошил мать, которая лежала как-то неловко на боку. На цветастой кофточке матери в районе сердца расплывалось ярко-красное пятно. Мать похоронили на следующий день после обеда. Почерневший от горя Петро сам выкопал могилу. Сам сколотил гроб из досок, который готовил на новую хату. Дед Макар почти силком увел его с кладбища поздним вечером. Ночь пригода провел без сна. А на утро стал собирать вещмешок. Но уйти не успел, село заняли немецкие солдаты. Правда, долго они не задержались. Обшарив хаты и курятники, гитлеровцы поспешили на восток. Петро отсиделся в погребе, куда его запихнул дед Макар, подальше от греха, как бы чего ни вышло. Спустя две недели в селе разместился штаб немецкого пехотного полка. Хату Макара Пригоды, которая стояла на краю села возле речки, немцы обходили стороной. Еще до революционной постройки она почти по окна влезла в землю, издали напоминая своим видом старый трухлявый гриб-боровик с соломенной шляпкой. Петро по-прежнему отсиживался в заперти, но уже не в погребе, а под сараем, в хорошо оборудованном и замаскированном подземном убежище. В гражданскую войну семейство Пригот пряталось там от белогвардейцев и бандитов разных мастей. А в советские времена дед Макар хранил в подземелье строго запрещенный властью самогонный аппарат и дореволюционную берданку с патронами. Убежище было просторным и сухим, так что Петро разместился там вполне свободно. Вместе с дедом Макаром они очистили его от старого хлама, наладили вентиляцию, перетащили туда зерно, картошку и сундук с салом. «Бо знаю я от их ганси в шестой войне», — веско сказал дед Макар. «Уси харчи выгребуть подчистую. Чи вон там в своих Европах за всем голодни ходят?» Однажды Петро, не выдержав добровольного заточения, решил ранним утром сходить на реку и проверить удочки-донки, которые дед Макар ставил с вечера сразу за своим огородом, который заканчивался на речном берегу. Немцы и впрямь забирали у крестьян все продукты, которые только попадались им под руку, поэтому рыба стала для сельчан вторым хлебом. Радуясь свежему воздуху и богатому улову, юноша не заметил, как взошло солнце. Торопливо вытащив плетеный из ивовых прутьев садок, он уже было направился домой, как к противоположному берегу подъехала повозка, запряженная парой немецких гунтеров. Два солдата, явно навеселе, раздевшись догола, бултыхнулись в воду. Затаившись в кустах, Петро некоторое время наблюдал за ними, а затем, решившись, снял рубаху, брюки и, набрав побольше воздуха, нырнул. Немец ушел под воду беззвучно. Когда Пригода вынырнул в лазняке, второй солдат бегал по берегу и орал, что было мочи, нелепо жестикулируя. Схватив одежду и садок с рыбой, Петр, не одеваясь, побежал через заросли домой. Внезапная смерть солдата подозрений не вызвала. Видимо, немцы решили, что он просто утонул, перебрав шнапса. Утопленника искали два дня, а потом махнули рукой. Река в этом месте была глубокой, изобиловала водоворотами, и тело могло затащить под какую-нибудь корягу. А спустя несколько дней после этих событий Пригода, прихватив берданку, ушел к мосту в 6 километрах выше по течению. Мост был новый, добротный, построенный за год до начала войны. При отступлении взорвать его не успели, немцы выбросили парашютный десант. Теперь мост охранял взвод немецкой пехоты. Но поскольку линия фронта была уже далеко, а хутор рядом, немецкие солдаты сутками бражничали, радуясь передышке, оставляя на мосту наряд из 2-3 человек. Пригода влез на старую раскидистую вербу возле берега и, затаившись среди ветвей, просидел почти до полудня, наблюдая за мостом. Солдаты охраны удили рыбу. Изредка кто-нибудь из них поднимался на мост и, прогулявшись туда-обратно с винтовкой за спиной, возвращался на берег к своей удочке. Повздыхав, «близок локоть да не укусишь», Пригода слез с вербы и лесными зарослями пошел к Ореховой балке. Это было знаменитое место. Как поговаривали старики, в Ореховой балке испокон веков водилась разная нечисть. До революции там жила старая колдунья Федора, к которой сельские бабы ходили за порошками от разных хворей, а молодухи — за приворотным зельем. От ее разваленной избушки теперь осталась лишь груда сгнивших бревен, поросших поганками. А развалили избушку коммунары в 1922 году, когда хотели взять колдунью к себе на перевоспитание.